благодаря же пропаганде, это отдаление может превратиться и в пропасть. И не только умышленная пропаганда несет это зло, нет, также распущенность и болтовня. А теперь с возвещением свобод все стали болтать. Болтает плохие слова дума, болтают газеты и журналы, болтают неладные враги внутренние, да болтались и солдаты. Нужно уходить, Симонов прав, что тоже не хочется оставаться дальше на сверхсрочной службе. И я тоже решил покинуть строй, ставший мне теперь чуждым. Я отлично понимал, что прежде чем обучать сознательно солдата, нужно обучить всю Россию. Нужно, чтобы каждый до последнего мужика был наставлен в школе, в вере и в любви к царю и отечеству. Тогда на этом фундаменте можно было бы и выводить узоры по системе наших теоретиков. А у нас не только обучения всеобщего не было, а никто из представителей власти, ни из русской интеллигенции, не задавался даже вопросом о воспитании нации. Не нашлось тогда человека в России, который эту задачу поставил бы во главу угла, как важнейшую и главнейшую, как жизненную задачу. Немногочисленные школы попали в руки революционеров. Фундамент рекрута молодого солдата был шаткий. Дисциплина ослабла. А разве может существовать хоть какая-нибудь армия без дисциплины? Подумал я, подумал и подал рапорт о командировании меня в Санкт-Петербург военно-электротехническую школу. Я никогда не был приверженцем кулака и сам не любил этот вид воспитательского воздействия. Как я уже имел случай сказать, среди нас, учеников Николаевского инженерного училища, вообще не было мордобоев. Особенно того времени, до Японской войны, когда живо было еще влияние Шильдера и Ивкова, старые традиции, когда еще в стенах родного Михайловского замка веял дух наших предшественников, юнкеров Лескова и Достоевского. Мне ясно было, что заменять кулак унтер-офицера критикой на него — дело пагубное, ведь унтер был начальник без особых прав в отношении подчиненного. Чем ему было поддержать свой авторитет? Бегать, жаловаться к фельдфебелю, назначать не в очередь на работы, делать выговоры? Ведь это все насмех курам. Это не для крепкого и сильного народа, стоявшего еще на примитивной, патриархальной ступени. Вот унтера и пускали в ход то, что уважалось народом. Смею заверить, что безрассудства или злобы не было, злоупотребления кулаком не было тоже, хорошего, работящего и честного солдата не били никогда. Война, опять-таки, показала и следующее. Наибольший процент потерь несли в своем составе офицеры, за ними унтера, значит, и те, и другие служили по чести. Общественное мнение не поняло даже и этого, и как бешеное накинулось на них. «Плохие учителя!» — вынесло оно им приговор после неудачной войны. И стало походя поносить и ругать их. Дошли до того, что даже самый проигрыш войны переложили на их плечи. А что могли сделать эти честные слуги царя и России, когда их послали в бой по частям? Они безропотно шли и бились то под Тюренченом, то под Вафангао, то защищая крепость Порт-Артур, которая, к слову сказать, только в воображении профанов была крепостью. Их как пешек двигали и в огонь, и в воду, они, не рассуждая, безропотно несли свою жизнь. По старой русской формуле переносили холод, голод и прочие солдатские нужды во имя защиты, веры царя и отечества.